Брина. Сабрина, напомните нам всем противопоказания для назначения зелья Ильшора. Строгий голос преподавателя по аптекарской алхимии выдернул принцессу из мыслей о Фабиане. Брина задумчиво крутила тонкий золотой браслетик на руке, его подарок. Золото вроде как прохладный металл, но всякий раз, когда она его касалась, вспоминала о жарких, жадных поцелуях своего принца. Высокая, как палка, светловолосая Василиска смотрела на Брину совсем недружелюбно, как, в общем, и на всех девушек в аудитории и во всей академии. Кто-то говорил, что одна из студенток увела у нее жениха, но принцесса была склонна верить, что профессор Нрава — просто злобная старая дева. Кто на такую грымзу позарится? У нее не характер, а ядовитое жало. Постоянно Брину прессовала, и это при том, что принцессе нравились все профильные предметы. Не зря же она пошла именно на этот факультет и хорошо училась. Но сейчас Нрава, как шутили не первый год студенты, «А что вам не Нрава?», застигла Брину врасплох. «Ильшор, Ильшор, Ильшор! Это средство от запора, что ли?» Она соображала быстро, но недостаточно. «Не знаете ответ на такой простой вопрос, Сабрина?» — издевательски поинтересовалась Василиска. «Мне говорили, что вы лучшая студентка, еще и староста». По большой аудитории полетели шепотки, и Брина вспыхнула, дернула браслет, словно он мог придать ей сил, справиться с унижением и выйти победительницей в этой битве. «Вы вообще в курсе, кому назначают зелье Ильшора?» Брина помнила. Она точно учила, но в последнее время учила меньше, чем раньше, потому что на предыдущих курсах у нее не было друзей и парня. А сейчас была Тиерина и Фабиан, который целовал так, будто поднимал ее душу к самым небесам. У Брины был парень, а у этой белой стервы нет, вот она ее и позорила. «Брина, соберись, не думай про Фабиана и поцелуи, думай про Ильшор». «Конечно, знаю», — неуверенно улыбнулась она. «Его назначают при определенном диагнозе». «Нет, не при запорах. При запорах назначают зелье Ашора. Название похожее, но проблема другая. Легко перепутать, поэтому Нрава и решила ее подловить. Дело вообще не в зелье, а в том, кем этот Ильшор был. Вампир». «Точно, это же вампирская фамилия одного из кланов. Неудивительно, что Брина его вспомнила. А у вампиров две беды — чувствительность к свету и недостаток железа в организме». «При анемии», — выпалила Брина. Василиска не изменилась в лице, и принцесса подумала, что ошиблась. Не могла ошибиться, но что если... «Придете на отработку», — моргнула профессор Нрава, отворачиваясь. «Это научит вас серьезнее относиться к моему предмету». Принцесса растерянно моргнула. Драконья суть не стерпела такой несправедливости. «Но я же правильно ответила на вопрос. Вы вообще на него не ответили», — отрезала Василиска, отвернувшись. Брина захотела побиться головой об стол. «Противопоказания, гоблины — это же так просто, когда вспомнил само зелье. Для птенцов-вампиров формула опасна. Профессор могла подсказать, как другие делали, но не стала. Решила унизить старосту-принцессу». «Не дуйся, Брина», — толкнула ее в бок сидящая рядом Дайна. «Нраве никто не нравится. Думаю, она даже фамилию свою ненавидит». «Точно», — фыркнула принцесса, «но на отработку теперь придется идти». «А у тебя были другие планы?» Глаза демонессы загорелись загадочным красным. «Свидание?» Брина неожиданно покраснела, как какая-то девчонка покраснела, что для принцессы, в обязанности которой входило всегда носить маску невозмутимости, было недопустимо. «Какое свидание?» — попыталась исправить ситуацию она. «Я же староста, у меня дел по горло». «Ну-ну», — кажется, Дайна ни на секунду ей не поверила. Брина сама бы себе не поверила и отругала за беспечность, а еще за мечты о своем драконе. Потому что сегодня должен был быть особенный день, точнее, вечер или даже ночь, как получится. Вот она и витала в облаках под именем Фабиан, и не могла ничего с собой поделать. Я не успею прийти на собрание. Может, увидимся позже у меня. Нажала «Отправить» и прикусила нижнюю губу. От собственной смелости запекло в груди. Жар растекся по всему телу. Брина всегда считала себя храброй и здравомыслящей. Она будущая королева Алузии или где? Но рядом с Фабианом сама принцесса начинала робеть, а ее мысли путаться, потому что у ее принца любовный опыт, наверное, ого-го. У нее же... Нет, целоваться Брина умела, у нее был даже учитель во дворце. Красавчик-дракон из королевской гвардии, ее первый девичий интерес. Но дальше поцелуев и объятий дело не дошло. Папочка быстро узнал и отправил парня в составе дипломатической миссии к Василискам. Зато королевский советник на следующий день явился к Брине с толстенными папками и начал предлагать ей отобранных проверенных драконов в качестве фаворитов. Это у людей чаще всего принято, что до постели пара добирается после брачных обетов. Драконы такой ерундой не заморачиваются. Они вообще все полезное для своего здоровья и пламени делают. Поэтому папа решил, что его маленькая драконочка созрела, и ей надо подобрать нормального фаворита. Проблема была в том, что все они знали, что она — кронпринцесса Алузии, и из своей драконьей чешуи вон лезли, чтобы залезть в постель будущей королевы. Ага, в этих папочках даже их сексуальные предпочтения были указаны, не говоря уже о том, что Брине тоже нужно было заполнить анкету на несколько листов о собственных желаниях и ожиданиях. Выбранному фавориту все передадут и необходимому научат. Кошмар. Как ему после такого в глаза вообще смотреть? Поэтому Брина сбежала в Звездец, подальше и от папы с его заботой, и от фаворитов, хотя огненная суть драконицы периодически призывала ее пошалить, буйство звериных гормонов и все такое. Единственный, кто вызывал в ней бурю эмоций в Академии, был Фабиан. Кто бы знал, чем все это закончится или начнется? Как ни странно, Фабиан ей не только нравился до звездочек. Брина была уверена в том, что нравится ему. Он не изображает интерес, чтобы стать фаворитом и пробиться наверх. Ему это не нужно, он равен ей по статусу. На Фабиана вешается множество студенток, но принц выбрал ее. А еще он ни с кем не спал с тех пор, как они впервые поцеловались в алхимической лаборатории. Во-первых, он смотрел только на нее, всегда смотрел только на нее. Во-вторых, стал раздражителен, как ее кузен-ректор. Одна ссора с другом в столовой чего стоила. В-третьих, их с Фабианом тайные поцелуи становились все более жаркими и страстными, нетерпеливыми. Брина сама понимала, что хочет большего, боится и желает не меньше своего дракона. Да, драконица давно присвоила его. Осталось только поддаться своим желаниям, попробовать этот лакомый кусочек. Брина собиралась перед сегодняшним свиданием принять ванну, сделать увлажняющих масок, не жалеть магии, чтобы выглядеть так красиво, как только вообще может выглядеть драконья принцесса. Но отработка у злобной преподши разрушила все планы. В итоге она возвращалась в свою спальню бегом. Хорошо, хоть свечи успела приготовить. Щелкнула пальцами, и в сумерках зажглись десятки восковых столбиков. Быстро побежала в душ, скидывая на пол повседневную одежду. На маску, даже на укладку волос, времени уже не было. Брина высушила волосы посредством огненной магии, рискуя сжечь половину или появиться перед Фабианом лысой. Она нервничала, волновалась, но когда все-таки шагнула в комнату и увидела знакомую картину, Фабиан стоит на балконе, а Тедди не пускает принца, то волнение куда-то делось. «Тедди, не вредничай, этот дракон теперь мой». «Твой?» — вздернул бровь Фабиан. «Есть возражение?» — поинтересовалась Брина, и небрежным, по крайней мере, ей хотелось в это верить, жестом уронила банное полотенце. Единственное, что скрывало ее наготу. Глаза драконьего принца вспыхнули ярче, чем десятки огоньков на свечах. Он оказался возле нее в считанные мгновения. Драконья скорость, что поделать? А потом легонько толкнул на покрывало. Легко, но Брина потеряла равновесие, села на кровать, а Фабиан уже очутился напротив нее, на коленях между ее разведенных бедер. «Есть один вопрос», — уточнил он хрипло. «Это да, Брина? Потому что если ты так дразнишься, лучше мне сразу уйти. Вряд ли я смогу остановиться. Слишком хочу тебя». Она закрыла его рот поцелуем, обвела талию ногами, подаваясь вперед. Весь страх куда-то испарился, потому что это был ее принц, ее любимый Фабиан. «Это да, Фабиан», — выдохнула Брина, а после ответила на жадный поцелуй. Поддалась инстинктам собственной драконессы, утонула в этой нежности. Фабиан был нежным, ей не пришлось ни о чем просить, вроде «будь осторожнее, ты у меня первый». Это было похоже на их поцелуи, только лучше, откровеннее. Лишь благодаря своему принцу Брина ни на мгновение не почувствовала неловкости. Она таяла от его прикосновений, а Фабиан, казалось, не пропустил ни одного сантиметра ее тела, поглаживая и целуя, распаляя драконицу сильнее и сильнее. На секундочку Брина ревниво подумала, что вот у него опыта много, но в это мгновение Фабиан сделал их единым целым, и ревность растаяла в одном на двоих пламени. Сейчас он с ней, ее. Жадные поцелуи, их смешанное дыхание, сбивчивый шепот, прикосновение, как признание, слияние, как клеймо. Драконы ревнивы, драконы-собственники, и сейчас они принадлежали лишь друг другу, пока не достигли высшей точки удовольствия и не разделили ее на двоих. А затем еще. Фабиан ушел только под утро, и Брина тоже поднялась, понимая, что сегодня вряд ли уснет. Поцеловала его жадно на прощание, поправила ворот рубашки, скрывая отметины, которые нарочно оставила на теле принца. Не могла ничего с собой поделать. Ревнивая драконья суть требовала присвоить, пометить. Пусть каждый увидит, кому он принадлежит, если осмелится ступить на запретную территорию. Фабиан не возражал. У него тоже был абсолютно счастливый и захмелевший вид. А еще Брина была уверена, что на ее теле тоже предостаточно знаков принадлежности ему, сводить которые никакой магии не хочется. «Хочу назвать тебя своей», — признался Фабиан. «Официально, передо всеми». «Отец», — заикнулась Брина, — признает это дипломатическим ходом, подкреплением дружбы между Кристаном и Алузией. «Доверься мне, все будет хорошо». Он поцеловал ее так нежно, что у принцессы не осталось сомнений. Никаких. «Увидимся сегодня», — пообещал Фабиан, обернулся драконом и улетел. А Брина, радостно взвизгнув, упала на постель, уткнулась лицом в подушку, которая еще хранила мускусный аромат принца. Не стоит говорить, что, несмотря на бессонную ночь, она чувствовала себя великолепно, словно зелье какого глотнула, дарующего энергию. Но все дело было в любви. Принцесса впервые влюбилась и спешила поделиться этой новостью с лучшей подругой раньше, чем они с Фабианом расскажут всем. Поэтому на всех парах летела через академический парк в административный корпус. Возникший из-за высоченного кипариса парень словно поджидал ее, шагнул на перерез. «Брина, есть минутка, это очень важно». Если он хотел привлечь ее внимание, то плохо начал. Принцесса не терпела, когда ее называют сокращенным именем, но вдруг узнала в парне друга Фабиана, того, кто застал их тогда в лаборатории. Дерек узнала и остановилась. «Мы должны поговорить о вас с Фабианом». «Нет никаких нас с Фабианом», — высокомерно, по привычке, ответила принцесса и прикусила язык, потому что они с принцем еще как были, просто об этом никто не знал, не должен был. Хмурое лицо парня разгладилось, он смущенно улыбнулся. Теперь его можно было назвать даже симпатичным. Конечно, до принца и других своих друзей он, мягко говоря, не дотягивал. «Это очень хорошо. Значит, я успею тебя предупредить». А вот теперь Брина нахмурилась. Даже бабочки в животе на мгновение перестали трепыхаться. «О чем?» «Сам вчера узнал. Даже поругался с Фабианом по этому поводу. Он мне больше не друг после такого. Это бесчеловечно и бездраконово тоже. Но ты должна знать». «Да в чем дело?» — рявкнула принцесса, теряя терпение. «Ни в коем случае не спи с Фабианом», — попросил Дерек, — «иначе он выиграет спор». «Спор?» Он поспорил, что переспит с тобой до конца года. Если бы Дерек дал Брине пощечину, она бы и то удивилась меньше. А так стояла и быстро-быстро моргала, ничего не понимая. Нет, это бред. То, что между ними настоящее, она чувствовала, не могла не чувствовать ложь. Или могла. Но потом вспомнила, как легко Фабиан поспорил с ней, и мир словно раскололся на «до» и «после».